Dialogue 2. Диалог второй. Your proposal seemed interesting to us. We decided to make a new order, increasing the volume. Can I make the order for this month on the phone? Ваше предложение показалось нам интересным. Мы приняли решение сделать новый заказ, увеличив объемы. Могу ли я сделать заказ на этот месяц по телефону? Yes, it is possible. We sent you samples last Thursday. Да, это возможно. В прошлый четверг мы отправили вам образцы. By the way, could you give us K2 instead of K3? Кстати, вы могли бы дать нам K2 вместо K3? I'm sorry, but the model K2 has already been withdrawn from production. Instead, I can send you the similar one. Pots of paint will be packaged in 100 boxes of 30 kilograms each. We will be ready to send the goods next Monday, November 29th. Сожалею, но модель К2 уже снята с производства. Вместо нее могу отправить вам похожую. Банки с краской будут упакованы в 100 коробок по 30 килограмм каждая. Мы будем готовы отправить груз в следующий понедельник, 29 ноября. Can you speed up the delivery? А нельзя ли ускорить доставку? I don't think so. I'm very sorry. Думаю, что нет. Мне очень жаль.